Удаление от мира. Прошли многие годы после Великой битвы на Курукшетре и торжественного жертвоприношения коня, совершенного Юдхиштхирой. Пандавы мирно жили в Хастинапуре, и с ними старый Дхритараштра, окруженный подобающим почетом, и мудрый Видура, и Санджая, старый колесничий и советник Дхритараштры, и престарелые царицы Гандхари и Кунти. Череда минувших лет смягчила горе Дхритараштры и Гандхари о погибших сыновьях. Но однажды непримиримый Пхимасена в присутствии старого царя стал вспоминать обиды, нанесенные Пандавам их двоюродными братьями, и дурно говорил о Дурьотхане. Удрученный Дхритараштра обратился тогда к Юдхиштхире и сказал: «Отпусти меня в леса, о справедливый царь! Я хочу кончить жизнь мою отшельником, вдали от этого суетного мира. Из-за моего попустительства началась эта ужасная война. Я виноват во всем. И только суровым покаянием в лесной обители смогу я искупить мою вину». И как не отговаривал его Юдхиштхира, старый Дхритараштра твердо стоял на своем. «Отпусти его», — посоветовал Юдхиштхире мудрый Вьяса. И царь Куру дал свое разрешение. Тогда Дхритараштра стал собираться в дальний путь, и на прощание он дал Юдхиштхире пространные наставления о науке правления царством. А когда собрался он уходить вместе с Гандхари, жители Хастинапура сошлись во множестве, чтобы проводить старого своего царя и царицу. Получившие от Дхритараштры щедрые дары, жители всех четырех сословий — брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры — громко выражали свою скорбь по поводу его ухода. Пандавы со своими приближенными и толпы горожан проводили Дхритараштру за городские ворота. Многие в это время вспомнили, как также провожали некогда в изгнание доблестных сынов Панду. А когда настало время прощаться, Видура и Санджая изъявили желание последовать в леса за своим старым повелителем. И когда повернули уже обратно горожане, и пандавы готовы были расстаться с уходящими в леса, Юдхиштхира вдруг увидел, что мать его, Кунти, присоединилась к спутникам Дхритараштры и не собирается возвращаться в город. Он стал отговаривать ее, но она сказала, крепко обняв Гандхари: «Не оставляй своей заботой младших братьев, о Юдхиштхира! Заботься и о жене своей Драупади!» И она продолжала, меж тем, как слезы потоком струились из ее глаз: «Не забывай никогда и твоего храброго старшего брата, Карну. На мне лежит вина в его гибели. Я виновна в том, что покинула в младенчестве сына, рожденного от бога Сурьи. Я виновна в том, что скрыла от вас его родство с вами. Теперь мне предстоит искупить мой грех суровым подвижничеством в лесах, куда я ухожу вслед за старшим братом моего супруга и его женой». И на все мольбы сыновей о возвращении она отвечала отказом. «В дни ваших испытаний и невзгод, — сказала она им, — я сделала все, чтобы вы не пали духом. Я вдохновила вас на борьбу за царство, которое вам принадлежит по праву. Но не для себя я делала это, а для вашего блага и ради славы и величия рода Панду. Ныне я не хочу пользоваться плодами обретенного вами владычества. В лесной обители я буду служить Дхритараштре и Гандхари. Я буду изнурять себя суровыми обетами. Вы же не уговаривайте меня больше, но возвращайтесь в Хастинапур, где ожидают вас дела царства». И пандавы простились с матерью и старшими родичами своими, уходящими в леса, почтительно обойдя их кругом, и опечаленные вернулись в Хастинапур. Прошло еще несколько лет, и однажды пандавы, не имея долго вестей об ушедших и тревожась за них, собрались навестить их в лесах. Долгий путь проделали они, пока не достигли уединенной лесной обители, где царь Дхритараштра со своими старыми советниками и обе царицы предавались подвижничеству, изнуряя себя постом и лишениями. Премудрый Вьяса надзирал за ними одно время, но потом покинул их. Самые суровые обеты исполнял Видура, живший в лесу под открытым небом, без одежды, питаясь одним лишь воздухом. Пандавы прибыли туда в то самое время, когда, истощив себя теми обетами, старый Видура прощался с жизнью. Он испустил дух на глазах у Юдхиштхиры, и доблестные пандавы, воздав мудрому Видуре последние почести, простились с отшельниками и вернулись в свое царство. А еще через 2 года посетил пандавов в Хастинапуре божественный мудрец Нарада, вечно странствующий по земле и небесам, и от него узнали они о том, что Дхритараштра и обе царицы погибли в лесном пожаре. Санджая одному удалось спастись. Нарада встретил его после этого на берегах Ганги, когда он направлялся в отдаленные области Хималая. И с тех пор о Санджае не было вестей. Великим горем было это для пандавов. Юдхиштхира плакал, как дитя, и с ним его братья и Драупади. И все горожане горевали, узнав о печальной судьбе старого царя. Все жители Хастинапура отправились вслед за пандавами к берегам священной реки Ганги совершить посмертные возлияния в память о погибших. И только Нарада утешил сыновей панду, поведав им, что пожар, погубивший Дхритараштру и цариц, занялся от священного огня, возжженного отшельниками в лесу. И потому нет сомнения в том, что погибшие в нем обрели вечное спасение в высшем мире. И еще прошли годы, и весть о новом несчастье достигла слуха пандавов. Прибыл гонец из Двараки и поведал о страшной междоусобной распре, погубившей род Ядавов. И пандавы узнали о гибели их друга Кришны и о смерти Баладевы. Это произошло через 36 лет после великой битвы на Курукшетре. Тогда отчаяние охватило пандавов, и поняли они, что пришел срок и для их земной жизни. «Как же погиб великий род Яду, и почему премудрый и могучий сын Васудевы не мог помешать этому?» — спросил царь Джанамеджия у сказителя. И Вайшампаяна повел рассказ о губительном бое на палицах.